Глава 11. Домой. Оба драгунских полка, Борисоглебский и Нижегородский, передовым отрядом впереди всех остальных войск пойдут, рассказывал отделенным командирам Кравцов. Генерал Булгаков предложил нашему майору принять участие в этом походе. После завоевания Кубы обещал сразу отпустить нас в Тифлис вместе с хорошим казачьим усилением. Это чтобы мы заодно для наместника и его отчет обо всей Каспийской экспедиции привезли. Владимир Францевич от такого предложения не смог отказаться. Так что готовимся, браться через 2 дня выступать. Никакого особого геройства от нас здесь не требуется. Основная задача все та же — находиться при полковом знамени. По своей сути, ведь в нашем лице весь Нарвский и Драгунский полк участие в всех славных делах принимает. Я думаю, Александр Эдуардович это оценит. Да и у высшего командования наш полк на слуху тоже будет. Но для нас пройти лишние 150 верст большой трудности не составит. Так что готовьте своих драгунов, господа отделенные командиры. 10 октября 1806 года войска Булгакова вышли на север. Почти половину пути они двигались вдоль побережья Каспийского моря, и уже за развалинами старинной крепости Чарах-Кала дорога повернула к западу и пошла в горы. «Крепость Светильник, так местные ее называют», — показал рукой на сохранившиеся 2 старинные башни казачий сотник. «Видишь, как на скале она там удачно прилепилась. С нее все вокруг хорошо видно. Вот и зажигали там издавна дозорные огни, как только врага замечали. С того-то, видать, и пошло это название — крепость аль башня Светильник. Сейчас-то там гарнизона уж давно никакого нет». «Стоит она себе просто так и пустует». И он, приставив к глазам ладони, ставился на скалу. «А это что такое?» От одной из 2 сохранившихся самой высокой башни в небо вдруг потянулись клубы густого черного дыма. «Ну вот, Павел Дмитриевич, а ты говорил, что пустует крепость», — усмехнулся Кравцов. «Коли была бы сейчас ночь, так и огонь бы, небось, тоже увидали. Светильник, как он был, так выходит, и сейчас есть». «Это они ведь про нас сигнал подают», — проговорил озабоченно Мащенко. «Для кубинских мятежников его злые дни посылают, дескать, встречайте русских. Вот они к вам по Бакинской дороге прямиком идут. Ну, я им сейчас покажу. Тут одна только дорожка на эту скалу ведет. Небось уж сумеем перехватить». И обернулся к едущим за ним казакам. «Сотня, за мной!» «Изловим мятежников! Лукьян, ты со своими людьми с того вон бока зайди, Сенька! А ты со своими на всякий случай у того ручья, что в ущелье выходит, будь! Все остальные за мной по прямой дорожке проскочим!» «Ваше благородие, разрешите?» Тимофей, привстав на стременах, глядел, как лихо пошла вперед казачья сотня. 2 ее отряда разделились для охвата, а самый основной поскакал вслед за своим командиром. «Эх, вот бы тоже с ними!» И он уже приготовился дать шенкелей чайке. «Стоять!» — рявкнул Кравцов. «Куда? Не разрешаю! Ну что за мальчишество, Тимофей? У нас какое задание?» «Находиться при знамени», — вздохнув, ответил тот. «Так ведь спокойно вокруг, Павел Семенович. От Нухи никаких боев уже нет. Хоть развеялись бы немного». «Казачья сотня ушла, значит, мы теперь в авангарде находимся», — строго проговорил штабс-капитан. «А тут в горах в любой момент можно нападение ожидать. Стоим здесь и ждем наши основные силы. Вот-вот уже нижегородские драгуны покажутся». Скоро действительно в долину втянулась колонна русской кавалерии. Командующий полком нижегородцев Сталь Карл Федорович выслушал доклад Кравцова и тоже посмотрел на дымящую сигнальную башню. Вот дым стал более белесый, а потом и вовсе пропал. «Затушили, видать», — проговорил он. «Ладно, дадим привал в этой долине. 2 часа всем на то, чтобы обиходить, накормить и напоить лошадей. Потом дорога резко в горы пойдет. Полк спешится!» Дал отдых своим драгунам и подъехавший майор Кетлер. Тимофей отстегнул подпругу, снял вальтрап с седлом и, спутав чайке передние ноги, пустил ее пощипать воду у ручья. Сам же вместе со своими людьми пошел к вьючным, туда, где нестроевые насыпали в торбы овес. Среди драгун с белыми погонами нижегородцев вскоре замелькали и розовые нарвцев. «Сыпь, сыпь, дядька, не жалей!» — донесся задорный крик Антонова. «Чего ты сумлеваешься? Чего мнешься? Нет тут еще никакой нормы!» «Как ты нет? Два гарнца уже в твою торбу супанул. Коли еще немного, так и дневная норма будет!» — донеслись возмущенные крики фуражира. «А на вечер чего ж прикажешь давать?» «Да какой там два гарнца?» — не соглашался Антонов. «Тут едва ли полтора будет, а то я не знаю, как оно бывает, когда два сапанешь. И чего это, ежели у меня погоны другие, значит, меня и мою лошадь забежать можно? Мы по фуражу и провианту теперь еще к вашему полку приписаны, так что и нечего нас обделять». «Вот ведь балабол», — покачал головой Блохин. «Такому лучше самому все дать, чем объяснять, почему не положено. Пошли-ка и мы, Тимох, тоже к этому фуражиру. Он после нашего Герасима более пока связываться и спорить не будет. Видишь, как тот его ловко охмурил». Скоро вернулась казачья сотня. У двоих станишников свешивались со спин коней, связанные по рукам и ногам горцы. «Вот, господин полковник, удалось двоих поймать», — кивнул на пленных, подъехавший к командиру нижегородцев Исаул. «Отстреливались и чуть было не утекли по тайной тропе. Ладно, хоть у меня урядник со своими людьми со стороны ручья засел. Троих они постреляли, а этих вон живьем спеленали. Чего? Куда их теперь?» «Генералу сам покажешь», — ответил тот. «Он совсем скоро уже подъехать сюда должен». «Это вы молодцы, Мащенко, удачных смогли взять». «Ничего, сейчас разговорят, все про мятежников их превосходительство расскажут. Караул выстави пока около них, а сами отдыхайте». 4 дня войско шло по горной дороге, и уже на 5-й приблизилось к столице Кубинского ханства. Идущие в авангарде драгуны и казаки перекрыли все дороги, а вскоре к ним подтянулись и остальные подразделения корпуса. Выходящие на юго-восточную сторону ворота распахнулись, и к передовому пикету русских выехало с 10 всадников при знамени. «Переговорщики пожаловали», — кивнул на них Кравцов. «Сейчас будут тянуть время и торговаться. Если убедятся, что мы тверды в намерении взять город штурмом, значит, сдадут его. А коль почувствуют слабину, затворятся. Тут неподалеку, к северу, воинственные джарцы и лезгины. Могут и на их помощь кубинцы понадеяться. Генералу Булгакову разрешили проехать только троим самым важным бекам. Всех остальных парламентеров оставили стоять у передового пикета под наведенными ружьями. Сергей Алексеевич был непреклонен и на уговоры подождать с принятием решения о сдаче города ответил, что с утра, если ему не вынесут ключи от крепости, заговорят русские пушки. Войска пойдут на штурм, и свершится то кровопролитие, которое было не так давно в Нухе. Примерно уже исходе дела и сдачи, как это было в Баку, никто в городе не пострадает. Делегация уехала в крепость, и русское войско расположилось у крепостных стен, разбив лагерь. По широким листьям ореха, под которым устроились на ночевку Блохин с Тимофеем, накрапывал осенний холодный дождь. Крупные капли скатывались вниз и попадали на лица и шинели драгун. «Лучше бы уж себе оставил Борку. Двоим бы под ней как раз бы укрыть схватил, а то мерзни теперь тут», — проворчал Ленька. «Своя же она, свойская, не артельная. На мне сырое уже все, до самого исподнего, дрожь никак не могу унять». «Да ладно тебе, Лень, тут хоть сверху на нас не льется, а ребята в карауле вон под самым дождем топчутся», — проговорил Гончаров и, расправив под собой попону, перевернулся на другой бок. «Спи давай, если штурму быть, силы нужны». «Ну ж скорее бы этот самый штурм, что ли?» — вздохнул друг. «Лишь бы в долгой осаде тут не стоять. Вон, ноябрь через неделю. Самое гнилое время подходит. Все наши уже в тифлийских квартирах давно обжились. Только вот одних нас по горам носят». Выстроенные в штурмовые колонны войска замерли в ожидании сигнала. Подкатившие и выставившие напротив ворот пушки артиллеристы проверяли, не отсырели ли в передках заряды и вовсю дымили пальниками. Развернутые в цепь егеря меняли на полках замков ружей и пороховую затравку и перекликивались, готовясь к бою. Генерал Булгаков заехал со свитой на возвышенность и обозревал крепость в блестящую подзорную трубу. «Панен юнкеру расчехлить знамя!» — скомандовал майор Кетлер, и на древке заколыхалось тяжелое полотнище Нарвского драгунского полка. Тимофей, сидя на лошади прямо за штабс-капитаном Кравцовым, видел, как он подобрал поводья, передвинул вперед ножны с саблей и потянул полу вольтрап, обнажая пистолетный ольстреди. «Ружье из бушматов!» — донеслась новая команда, и Гончаров потянул на себя мушкет. Вдруг из-за крепостных стен донесся резкий звук горна, в него вплелся басовитый рокот труб, и створки ворот распахнулись, выпуская из города процессию. Впереди всех, как это и было в Баку, шел высокий старец в белоснежном тюрбане и красной подушечкой в руках. Следом за ним шли пятеро важных господ из Беков и Мурс. Затем двумя рядами потрое с полощущимися флагами в руках следовали крепкие воины. Дальше уже шла разношерстная толпа. «О как! Все-таки хватило у местных ума сдаться!» — удивленно проговорил Кравцов. «Ключи генералу от крепости вон подносят. Выходит, что не быть штурму?» «Слава тебе, Господи!» — стянув каску, перекрестился Кошелев. «А я уж грешным делом подумал опять кровушку лить». Русские войска заняли Кубу без боя, и Булгаков торжественно объявил народу, что местный властитель Ших Алихан навсегда устраняется от правления, а его ханство навечно присоединяется к Российской империи. Сам Ших Али успел, однако, бежать и, скрывшись в горах, продолжал волновать население. Чтобы навести порядок в этой области, нужно было прежде всего решить с ним вопрос. И на его поиски отправился генерал-майор Лихачев вместе с казаками и нижегородскими драгунами. Отряду же Кетлера Булгаков приказал готовиться к отбытию в Тифлис. «Передадите их светлости графу Гудовичу лично в руки», — вручил он запечатанный сургучом пакет майору. «Здесь подробный отчет обо всем прикаспийском походе этого года, вместе с листами присяги первых лиц уже бывших Дербенского, Бакинского и Кубинского ханств, а ныне провинции Российской империи. С вами также пойдет и сотня казаков из Донского полка Геева. Надеюсь, что вы успеете добраться до Тифлиса до закрытия перевалов. Провиант для перехода в Баку получите у моего главного квартирмейстера. Его босс прибыл сюда только недавно. Ну а дальше уже на местах. По письменному требованию в гарнизонах все будете получать. С Богом, господин майор! И передайте своим драгунам благодарность за хорошую службу полковнику Бомбелю Александру Эдуардовичу по приезду мой привет. Мы с ним в прошлую турецкую кампанию хорошо повоевали». 1 ноября 3,5 десятка драгун и сотни казаков покинула Кубу и направилась на юг по Каспийскому тракту. В Баку шли меньше недели. И, отдохнув в городе 2 дня, пополнив запасы фуража с провиантом, 9 числа вышли в сторону Шамахи. Здесь переход по горам занял уже 8 дней. Фураж и провиант во вьюку закончился через 4 суток. У местных на продажу купить что-либо для такого количества людей и лошадей было сложно, и выручали редкие армейские пикеты. Запасов и у них было немного, так что дошли до Шамахи сильно изнуренными. В этой крепости пришлось задержаться для отдыха и приведения в порядок уже на целых 5 суток. Впереди был самый сложный участок пути до Гинжи или Советполя, 220 верст горных зимних дорог. За день до выхода майор Кетлер собрал у себя всех командиров. «Через неделю начнут все пикеты с дороги снимать», — проговорил он задумчиво. «Останется только один лишь форт у развилки на Нуху. Там и можно будет пополнить припасы. Но ведь до него нам еще нужно как-то дойти. Перегружать верховых лошадей грузом тоже не дело, им еще и своих всадников со всем имуществом везти. Исаул Мащенко посоветовал у местных вьючных коней прикупить. Говорит, что знает, у кого сторговаться подешевле можно. Казаки уже дюжину для себя взяли, думаю, нам есть смысл. Вопрос весь в том, что отпущенных прогонных денег совсем немного осталось. Потратить их все здесь тоже не дело. В дороге у местных без серебра потом ничего не раздобудешь. Мы тут посовещались с Павлом Семеновичем, и вот что решили. Знаем, что у драгун есть в закромах всякое неучтенное оружие, а вот местные его весьма ценят. Так что те, кто хочет общему делу помочь, могут его вложить для покупки вьючных коней. Потом со временем трофеем уж восполнит свою убыль. Мы сами с господами офицерами в стороне не останемся. Как вам такое?» Разумеется, все были согласны. У Тимофея самого ехал в суконном сидельном чемодане кинжал в красивых серебряных ножнах и трофейный с гравировкой на латинице пистоль. Рассказывая о предложении майора своим драгунам, он положил их молча на топчан. Вскоре на нем же лежало 2 кривых сабли, 3 пистоля, 7 кинжалов с ножами и даже 1 мушкетон с широким дульным раструбом. Герасим сопел и, махнув рукой, вытащил из сумы еще 2 пистоля. Себе я хотел такие же кобуры пошить, как у Тимофея, а потом пистоли в них носить, — проговорил он, печально вздохнув. — Ну ладно, коль такое дело, еще, небось, раздобуду. Наутро к драгунским верховым прибавился еще десяток вьючных лошадей. 22 ноября отряд вышел из крепостных ворот Шамахи на запад. Впереди у него были недели пути в горах, где на перевалах уже лежал снег, а в долинах все еще поливало с небес холодным дождем. Дорога была безлюдная, ни своих армейских, ни местных на ней уже в это время не было. И только на 9-й день пути отряд добрался до форта, сторожащего дорожную развилку на Нуху. — Господин майор, да мы сами последние сухари доедаем, — жалился пехотный капитан. — 2 недели уже, как непогода, весь край накрыла. Обоза с тех пор еще так и не было. Вот ждем. Может, вам лучше самим на Нуху пройти, там и передохнете, и припас пополните. — Нет, капитан, это нам больше недели тогда терять, — покачал головой Кетлер. И так он декабрь морозит, скоро и в долинах снега по пояс наметет, пройти невозможно будет. Но вы хотя бы фуражом поделитесь, — попросил он командира форта. — Сами-то мы до Елисаветполя как-нибудь дотянем, а вот лошади без корма уже не смогут. Заночевав в форте, отряд отправился дальше. Гинджи он подошел вечером 8 декабря. Здесь осталась сотня казаков Мащенко. Впереди у драгун было еще 200 верст пути до Тифлиса, и только в последних числах уходящего 1806 года они пришли в главный город Кавказского наместничества.